Глава 14. «Дни идут, Ракхар. А вот мы не идем никуда». Проснувшись, я, как обычно, застал берсерка, сидящим у костра. Любит он смотреть на огонь. Занимается этим бесполезным занятием каждый раз, когда мы устраиваем привал на обед или останавливаемся на ночлег. С момента боя на поляне и последующей смерти Урлока прошла целая неделя, а медведь так и не поспал. Он вроде бы с нами, но одновременно где-то далеко, будто лунатик. «Ты не прав, человек. Мы идем в то место, которое твой дядя зовет домом. Там ваши друзья. Они нужны вам, а вы нужны им. Еще там живет женщина, которая скоро принесет тебе потомство. Так сказал зовущийся Росом, а я ему верю, потому что знаю, что он не лжет». «Ты повторяешь чужие слова. И прекрасно знаешь сам, что идем мы в сторону поселков только потому, что другого направления у нас нет. Но оно появится сразу же, как ты выполнишь мою просьбу. Я говорю о памяти». «Отвечу, как и прежде, нет. Человек, подобное пусть и в моих силах, но заниматься им я не стану. Не мешай мне отдыхать и продолжай отдыхать сам». «Достал ты меня!» Вскочив, я пнул костер, и тот разлетелся по каменистому берегу ручья, у которого мы расположились. «Каждый раз слышать одно и то же меня уже задрало! Ракхар, ты не понимаешь, что пока я тут упрашиваю тебя передать Россу память, кое-кто не лежит, сложа ног, а делает много всего нехорошего. А снова не смотрит на огонь, а готовит временной откат, для которого ей нужно лишь одно — много энергии. Когда откат случится, то уход в прошлое будет не на десятки и сотни лет, а на миллионы. Ни тебя, ни нас больше не будет никогда. Будущее будет иным, абсолютно иным. Все изменится без варианта исправления. Некому будет исправлять!» «Мне твоя память даром не нужна, Ермак», — пробормотал спящий на куче хвойных веток Рос. «Вон, дружку своему передай ее, он не откажется». «Нельзя, дружку», — сказал Ракхар и встал, чтобы собрать разбросанные дымящиеся ветки, а затем вновь сделать из них костер. Не знаю зачем, но медведь, наверное, уже в десятый раз объяснил. «Человек, если я попытаюсь передать твою память твоему дружку, то он умрет. Ты и твой дядя содержите в себе особый код основы. Вы с рождения сильнее обычных людей и теоретически способны выдержать передачу такого огромного количества воспоминаний. Дружку не выдержит». «Не дружку, а дружок», — сказал Витя. И, выругавшись матом, попытался перевернуться на узкой куче хвойных веток, но не смог и скатился на камни. Вернувшись на свою слишком маленькую кровать, он гневно выдал. «Вообще-то у меня имя есть, и вы достали уже своей болтовнёй! Каждую ночь одно и то же! Хрен выспишься с вами! Тыр-тыр да гыр-гыр!» Костёр вновь разгорелся, и пламя против моей воли завладело моим взглядом. Зная, каким будет ответ, я в который раз повторил свою вторую просьбу. «Ракхар, передавать мою память Росу ты не хочешь, и фиг с тобой. Но, может, ты хотя бы тогда его память разблокируешь? Человек не знает своего прошлого, а знать его он обязан. Узнает, а там, глядишь, и мою память принять согласится. Мне нужен правильный Владимир Рос, а не тот, что сейчас. Недоделок склерозный». «Ермак, ты за меня не решай. Мне без тебя намного лучше жилось. 100 лет бы тебя не знать». Дядя сел и устало потянулся, а затем тихо пробурчал. «Выспаться не получилось и вряд ли получится». «Я могу разблокировать память твоего дяди, человек Никита. Блок поставлен весьма умело, сам по себе никогда не пропадет, но при определенном вмешательстве исчезнет совершенно безвредно для его сознания». Ракхар посмотрел на Роса. «Мне, как и прежде, нужно твое разрешение. Без него вмешиваться в чужое сознание я не вправе. Ты, слышу твои мысли, по-прежнему против». «Еще как против!» — Рос показал мне средний палец и прорычал. «Ермак, меня все устраивает. Никаких воспоминаний не надо даром. Пожуй навоза, сучара!» Я снова насел на медведя. «Против воли, говоришь, черт бронированный? Ему память, если ты не знал, тоже против воли заблокировали. Один из ваших косолапых блок поставил и настроил его так, чтобы он активировался лишь при определенных обстоятельствах. Мой дядя спас меня еще младенцем, утащив из этого мира на землю посредством портала. Для всего живого путь туда был стопроцентно смертелен. Но на нас этот фактор не распространялся, ведь мы оба имеем прямое отношение к основе. Оказавшись на земле, тогда еще молодой Владимир Рос оставил меня возле детского дома, а сам благополучно все забыл. И не помнит до сих пор. Ракхар, ты ведь все это прекрасно знаешь. Все еще будешь бухтеть про согласие. Против воли поставили, против воли снимем. Берсерк пристально посмотрел на Роса, а затем рассказал. Блок поставлен из расчета на снятие. Твой дядя, Никита, будет противиться снятию до последнего. Именно это направление он контролировать не способен. Марионетка одного решения. Вмешиваться в чужую жизнь сей факт мне все равно не разрешает. Ответ по-прежнему тот же. Нет. Стоишь на своем, собак ты, сутулая. У меня вновь появилось желание распинать костер. Ужасное количество злости просто распирает изнутри, потому что не получаю желаемого. Ну давай, стой, мститель недоделанный. Старший Рос не ошибся, когда устроил вашему виду геноцид. С изгоями только так и надо поступать. Ты понял меня, хорек ты, генно-модифицированный? Мы не были изгоями. Ты все напутал, человек. Берсерк не проявляет эмоций. Ведет себя как бездушная машина, ему на все наплевать. «Нет, Ракхар, я ничего не напутал. Когда-то давно вы прозвали своих соплеменников изгоями и создали для себя отдельный мир, а их заклеймили и не давали им возможности развиваться. На самом деле не они стали изгоями, а вы. Сейчас я хорошо понимаю, почему мой дед не оставил вам шанса. Окажись на его месте, и я поступил бы аналогично. Не основа была злом, а вы сами». «Ты пытаешься вызвать во мне гнев, Никита, но у тебя ничего не выйдет. Я выключил эмоциональную часть своего разума, чтобы не испытывать боль потери. Советую и тебе успокоиться, ты слишком раздражен. Если хочешь, то могу отключить и твои эмоции. Проведем остаток пути в спокойствии. Включу по желанию». «Да пошел ты, Ракхар! Засунь себе свою выключалку куда подальше!» Я вновь разнес костер и решил, что с меня хватит всей этой бессмыслицы. Уйти и побыть в одиночестве — вот что мне нужно в данный момент. Поднявшись немного выше по течению ручья, отыскал поваленное дерево и, усевшись на него, принялся кидать камни в воду. Рос пришел спустя пару минут и сел рядом. Тихо заговорил. «Я не понимаю, чего ты добиваешься, Никит? Хочешь ты этого или нет, но тебе придется принять новую действительность. Сколько времени ты уже потратил на борьбу с основой? Так и не понял, что все бессмысленно? Ни ты, ни я, ни мой отец, о котором ты постоянно твердишь, никогда ничего не решали. Чем дольше я общаюсь с тобой, тем больше склоняюсь к тому, что ты психически нездоров. Любой другой на твоем месте ликовал бы от счастья, ведь ты идешь домой. Маша, она ждет тебя, совсем скоро ты станешь... Отцом?» Я посмотрел на грубую рожу дяди, хорошо освещаемую светом луны. Я им уже был, а затем лишился всего. Ты, похоже, так ничего и не понял, раз продолжаешь твердить одно и то же. Маша, Маша, еще раз Маша. Да, она совсем скоро родит мне сына. Да, она хорошо спрятана. Да, я верю тебе, ты наверняка обо всем позаботился. Но разве все это можно будет называть нормальной жизнью? Все, что ты натворил, не забудется еще долго, и прятаться нам всем придется очень хорошо. Быть изгоем и при этом знать, что совсем скоро основа наберется сил, а затем устроит временной откат? Нет, спасибо. Мне такое не по душе. Я устал. Не буду отрицать этого. Все пережитое сильно потрепало меня. Но забрать мою волю к жизни не сможет никто. Я хочу лишь одного — жить и помнить. Мои воспоминания — это самое дорогое, что у меня есть в данный момент. И отнять их у меня я не позволю никому. «Слышишь меня? Никому!» «Я все-таки прав. Это уже не паранойя, Ермаков. Это психбольница». Рос, махнув на меня рукой, пошел обратно к лагерю. «Пусть уходит. Одному мне гораздо комфортнее». Рассвет почему-то не заметил. Может быть, задремал, а может, просто не придал этому слишком стабильному явлению внимания. Новый день начался, и каким он будет, не дано знать никому. Даже властелину времени, основе. Она способна менять лишь прошлое и настоящее. Будущее не подконтрольно даже с ее возможностями. И это меня очень радует. Шанс все изменить по-прежнему есть. Главное — не падать духом. Однажды я уже спас человечество от уничтожения. Значит, спасу и повторно. Опыт имеется. Ракхар, Вити и Рос завтракают. Мой дядя, проиграв спор, стал на целый месяц слугой, исполняет все прихоти бывшего инвалида и ничего не может с этим поделать. Подмигнув товарищу, я попросил. «Чайку мне не нальешь?» «Да без проблем», — Витя ухмыльнулся и приказным тоном выдал. «Мужик, племяннику своему плесни чайку!» «И да, не надо на меня зыркать, не люблю я этого!» Рос, скривившись и пробормотав что-то ругательное, выполнил просьбу. Горячая травяная настойка, которую мы называем чаем, не слишком приятна на вкус. Горчит и отдает затхлостью, но зато дает много бодрости. Сделав большой глоток, я сказал. «Кое-кто должен радоваться, что проиграл спор Вите, а не мне». «Ты бы все равно не заставил меня», — буркнул Рос. «Не надо путать прихоти с вмешательством в сознание». «Мне твое сознание, дядь Вов, даром не нужно. Я просто хотел, чтобы ты стал прежним». «Плохо, что ты этого не хочешь, и не хочет один мохнатый ублюдок!» Залпом влив содержимое кружки в себя, я поморщился. Посмотрев на Витю, сказал. «Мои планы немного изменились. Меняю маршрут. Ты как, с ними или со мной?» Ракхар, прочитав мои мысли, которые я не способен скрыть от него, покачал головой и прорычал. «Это очень плохая идея, человек. Ты не дойдешь. А если дойдешь, то все равно погибнешь». Мне потребовалось не более минуты, чтобы собраться. Похлопав сидящего берсерка на прощание по плечу, я сказал. «Дойду я или нет, это уже не твоя забота. С гибелью аналогично. Это моя жизнь, и как ей распоряжаться, решаю только я. Прощайте и удачи». Витя, вскочив, схватил свой рюкзак, закинул на плечо и выдал. «Я с Ермаковым, так что прощайте, уроды». Указав на Роса пальцем, он добавил. «Мой раб, дарю тебе свободу!»